переждав ликование и бурные аплодисменты присутствующих, продолжил: «Господа, Аляска необычайно богата не только зверем и рыбой, но и нефтью, рудами металлов и золотом. Знаю, со стороны компании Гудзонова залива идет утеснение наших интересов. Помните, что великий князь Константин Николаевич является, как внезапно оказалось, крупнейшим пайщиком российско-американской компании, и потому указывайте обнаглевшим англичанам и американцам, которые вам могут тут попасться, на сей факт, проявляйте твердость в пограничных вопросах, а всех нелегально проникших на русскую территорию старателей и прочих купцов подвергайте аресту. Касаемо золота, господа, при обнаружении его значительных запасов, необходимо соблюдать строжайшую секретность, немедленно оповестить меня или исполняющего должность наместника. Слухи о сокровищах, как обычно это бывает, привлекают на золотые земли множество авантюристов и преступников. Потому не следует кричать на весь мир: «Золото, золото, золото». Нужно спокойно и незаметно начинать его добычу и готовиться к отражению атак завистников. Дело очень серьезное, и я предупреждаю сразу всех. Если кто-то впадет в соблазн и, мечтая о золотых миллионах, спровоцирует конфликт, а то и войну России, например, из-за принадлежности золотых россыпей тому или иному государству, я таких умников развешу на мачтах своего флагманского корабля, вместе с чадами и домочадцами, чтоб другим неповадно было. После такой речи, местный бомонд проникся и наперебой уверял в преданности отечеству, государю и лично великому князю. Идею о приобретении поместья в Калифорнии восприняли замечательно, но пожаловались нарочиво. Александр Гаврилович, оказывается, был тем еще местечковым бурбоном, не желавшим делить власть в форте Россы, потому выславшим на Аляску того же Брошкина, ушедшего на Дальний Восток еще с экспедицией цесаревича Александра. Это сейчас, с прибытием в Калифорнию Константина, Радчев стал таким покладистым. А ранее, ого-го, каков крутенек бывал. Интересно, интересно. А ведь похоже на правду. Привык Александр Гаврилович к пасторально-помещичьей жизни в райской местности, зачем ему суета, шум, гам, дальнейшее развитие колонии в Калифорнии. Ладно, за то, что Радчев не слил налево информацию о калифорнийском золоте, не будем засылать патриота калифорнийщины к черту на кулички, на те же Алеутские острова, например. Пускай продолжает работать, при мне не забалует, при генерал-губернаторе Образцове тоже. Невельской, также пришедший в Новоархангельск, в приватной беседе доложил, что по его данным, эскадру стактоногерои балтийцы, пардон, уже тихоокеанцы раскатают без проблем. И янки это понимают, потому и отошли на юг, не пытаются чинить препятствий ни на море, ни в Калифорнии. Принял адмиральский доклад к сведению. Мне же было некогда. Днями сидел в конторе, набрасывал по памяти все, что помнил о золоте Аляски, вплоть до произведений Джека Лондона. Помнилось многое, память то работала за две матрицы. Роман Петрович Кошкин, проучившийся 2 года в Горном институте и изгнанный оттуда из-за романа с одной очень важной особой, отчего пришлось молодому человеку примкнуть к экспедиции цесаревича и волею наследника престола отправиться на Аляску, стал моим доверенным лицом по золотой теме. Именно ему я подчинил команду охотников в 24 штыка, должных охранять изыскателя и захватывать пришедших на земли Русской Америки гостей непрошенных. Эх, сюда бы бравого Исаула Кустова. Уж Ефимтов Фомич за год очистил бы север материка от всех конкурентов, да так чисто, что не подкопаешься. Но пока пришлось давать новоявленным погранцам самые общие рекомендации. Разве что пару намеков допустил: лучше нарушителя убить, чем дать убежать. И непременно стрелять первыми, не ждать, пока выстрелят нарушители. Великому князю верные люди дороги, потому, беречь себя, стрелять в подозрительных охотников и старателей первыми. Первыми. Народ проникся. Дай-то бог. Вникая в дела компании, просто диву давался, какие же загогулины выписывает жизнь. Сволочь не с сельради, запретив переселение крепостных на Аляску, разумеется, с непременным получением вольной, сидел себе в Петербурге и знать не знал, что воинственные индейские племена наладили честный бизнес с верхушкой российско-американской компании, поставляя негров, так сказать, черных крепостных. А я грешным делом думал, что сочинение историка 21 века о подробных казусах есть не что иное, как завиральные россказни. А нет, все правда. Массовое переселение американцев в Орегон беспокоило и компанию Гудзонова залива, и наших аляскинцев. Противопоставить потоку переселенцев из восточных штатов своих колонистов мы не могли. Потому руководители российско-американской компании так серьезно отнеслись к моему предостережению в случае открытия золотых жил, их экспансия САСШ сильнее напрягает, чем даже возможный гнев великого князя. Любопытный факт, после нагибания Китая, я разрешил какому-то мелкому чиновнику российско-американской компании беспошлинно закупаться в Поднебесной империи. Вот так вот, абсолютно по-царски милостливо повелеть соизволил. Как отец сей возмутительный факт самоуправства пропустил и даже замечания не сделал, не пойму, но министр финансов Вранченко написал и мне, и в правлении компании, что ввиду важности работы по укреплению дальних рубежей державы и принимая во внимание ходатайство великого князя Константина Николаевича, российско-американская компания получает следующие преференции. Далее следовал список из полутора десятков пунктов. Я тогда и не понял, о чем речь, мелочь какая-то, чай, ткани, продукты, и отбросил бумагу. А вот ответственные отечественные предприниматели не забыли великого князя, увеличив и весьма существенно увеличив долю в уставном капитале. Налоббировал. Российские китобои, застав в столице Аляски сына императора, являющегося ко всему прочему и генерал-адмиралом российского флота, дали кучу компроматериалов на американские пиратские суда, варварски промышляющие каланов, бобра, китов и тюленей. Отправил китобоев к Невельскому, указав наиподробнейше описать силуэты кораблей, характерные приметы и прочее. Вскоре пришлось разбирать обвинения американских моряков с китобоя Грета, захваченного 2 недели назад и отстаивающего сейчас на рейде Новоархангельска не только в браконьерстве, но и в убийстве российского подданного. Эти ребята лихо пиратствовали на прибыловых островах и 2 года назад стреляли по российскому судну, тяжело ранив матроса, впоследствии умершего. Хорошо, что жалобщики обратились сначала ко мне, не подняли шум, не дали сговориться браконьерам. Экипаж Греты развели по одиночным камерам и с пристрастием допросили поодиночке. Когда шкипер, оставленный напоследок, пытался уверить, что нанялся на корабль всего как год, его вранье быстро доказали. Засим главного пирата и его подельника боцмана торжественно вздернули при большом стечении народа на главной площади. Полмесяца на Аляске пролетели как пара часов, приехал и сразу уезжать. Времени не было вырваться на осмотр достопримечательностей. Единственно запечатлелся на фотографическую карточку на фоне наиболее солидных зданий и портовых сооружений столицы Русской Америки. Хотя, стоп, столица то теперь Константинополь Тихоокеанский и ничего, что пока лишь 3 сарая поставлено, и Петербург не сразу устроился. Чертовски подмывало забрать половину народу с Аляски и в русскую же Калифорнию переселить. Едва удержался. Дошло и до смешного, вожди тлинкитов и калошей, прослышав о приезде сына белого царя, завалили подарками, среди которых предсказуемо оказались 1,5 десятка молодых девчонок, в прямом смысле, заваленных кучами ценных шкур. Отказываться нельзя, смертельная обида. Вышел из положения со свойственной великому князю решительностью. Взял да и объявил, что жен у меня хоть уже и 3 сотни, но новые, молодые и горячие будут весьма кстати, тем более с такими богатыми дарами. И велел весь этот табор грузить на Аврору. Ваше высочество, протоиерей отец Никодим с ужасом взирал на такое попрание основ православия. Как же так-то? Чего-нибудь да придумаю, отче. Не печалуйся так за меня. Так они ж вас окрутили по ихним языческим обрядам. Девки-индианки теперь ваши жены, им теперь только смерть и бесчестие. Не боись, старый пень, увезу я индианок. Далеко увезу. Отдам вон казакам, в глубине Калифорнии, а те ребята бравые, где кулаком, где ГМ, понятно чем, вразумят баб, покажут с какой стороны у плиты стоять, и в православии их перекрестит. А как же, у нас там теперь и церкви есть, и священники свои, да, раскольной веры пастыри Томатко. Все-то ты знаешь, отец Никодим. Откуда? Земля слухами полнится, ваше высочество императорское. Ладно, философ, ступай к своей благоверной, она что же из индейского роду племени, крещеная, крещеная она, и этих покрестим. Дело в то, в свете развернувшейся войны Мексики и САСШ новыми красками заиграл проект манагеров российско-американской компании о создании из дружественных индейцев американского казачьего войска. При нехватке православных людских ресурсов почему бы не поставить на русскую службу воинственных дикарей, обкатать их на Аляске и затем перебросить в Калифорнию. Тем более, здесь и сейчас находится сын императора, против инициатив которого военное министерство вряд ли станет возражать, пометуя страшную судьбу несчастного графа Клейнмихеля, проклятого Константином и вскоре погибшего страшной смертью. Но пока вопрос с индейцами-казаками остался открытым, важнее было дать подкрепление Кустову, дабы Ефим Фомич полностью закрыл долину Сакраменто от случайных и фартовых золотоискателей. Не хватало нам златокипящей Калифорнии именно сейчас, когда Мексика и САСШ мобилизовали войска и с увлечением мутузят друг дружку. Могут ведь запросто забить на войну и ринуться за золотом, нравы здесь простые. Потому и надо Кустова всемерно укреплять. Крупно повздорил с Невельским, но отправил здесь же находящийся фрегат Константин во Владивосток, с требованием к единоверцам Есаула собираться и перебираться в Беловодье, она же бывшая Саттеровская Новая Гельвеция. Фрегат сопроводит два транспорта, спешно переоборудуемых на верфи Новоархангельска под перевозку людей. Ваше Высочество, ослаблять эскадру сейчас, при возможном столкновении с американской эскадрой, недопустимо. Геннадий Иванович, фрегат не просто отконвоирует транспорта, но и перевезет из Владивостока максимально возможное количество солдат, сами видите, что здесь творится. А в этом году североамериканцам не до нас, хоть у Мексики и картонная армия, но повозиться с ними янки придется. Старообрядцами хотите заселить русскую Калифорнию? Смотрите, Константин, это чрезвычайно шустрый народ, могут и не осесть в вашем имении, разбегутся по всему штату, срубы своей, особой рубки понастриты в Монтерее и в Сан-Франциско. Зря смеетесь, Константин, нет у меня доверия к раскольникам, а меня действительно пробило на смех. Вспомнились мемуары деятелей российско-американской компании из той реальности, где они описывали Колым и чиновников компании, поставлявших в Сан-Франциско продовольствие для золотоискателей и отстроивших целые кварталы города русскими срубами. Нет уж, хренушки им в этой реальности. Кустов, как хранитель главного калифорнийского секрета, находится на первом месте по важности. Чем больше его единоверцев перевезу через океан, тем надежнее сохранность тайны. Геннадий Иванович, не спорьте. Дело решенное, подумайте, как уменьшить экипаж Константина, чтоб на обратном пути привести в Константинополь тихоокеанский максимальное число пехоты. Контр-адмирал для порядка поворчал, но хорошо зная характер воспитанника, быстро перешел к конструктиву и даже предложил снять с фрегата десяток пушек, что лишь незначительно уменьшит огневую мощь, но позволит существенно разгрузить Константина. Глава 21. Аляску я покинул довольный. Еще бы, как и в моей реальности, рулил там Михаил Дмитриевич Тебеньков, опытный морской офицер, неутомимый исследователь и большой патриот Русской Америки. Помнится, читал про него, изучая статью о Невельском и освоении Амура. Сейчас же нацелил Михаила Дмитриевича на самое решительное противодействие браконьерам, отдал для организации морской пограничной эскадры наиболее скоростные трофеи и просил, используя обширные знакомства, выписывать моряков и горных инженеров в Америку, прельщая как высокими заработками, так и отдыхом от трудов праведных в прекрасной калифорнийской местности. И совершенно особая секретная беседа с Тебеньковым касалась отбора боевых и верных индейцев как на корабли погранстражи, так и для патрулирования территорий, граничащих с Канадой. Михаил Дмитриевич все понял правильно и обещал собрать самых отъявленных молодцов, чтоб когда начнется заваруха и англичане и компания Гудзонова залива вздрогнули и ужаснулись. Такой настрой правителя Русской Америки меня порадовал. Кстати, с титулом вышла заковыка, Тебеньков счел неудобным так именоваться, даже в частных беседах, если на Аляске или даже в Калифорнии пребывает сын императора, и просил немедля разрешить сей казус. Пришлось глубоко задуматься и наделить Михаила Дмитриевича званием управителя Аляски, что и было немедля зафиксировано в документах российско-американской компании. Такие вот дела, субординациям. А отряд индейцев-погранцов в количестве 200 штыков, или томагавков, на Аляске сформируют за месяц-другой и уже к ноябрю отправят индейских казаков в Форт Росс. Здесь каждый боец на счету, а кладовке со льдом ничто пока не угрожает. После возвращения с Аляски события закрутились с невероятной скоростью. Вначале в Форт Росс прибыла делегация мормонов. Святые последнего дня, глядя на возню отрядов мексиканской армии и моряков-десантников с эскадры Стоктона, решились выступить. Как высокопарно заявил достопочтенный Сэм Бреннан, 500 решительных вооруженных мужчин, опирающихся на самое верное учение, готовы отстоять свое государство, которое вот прямо сейчас и создадут со столицей в Сан-Франциско. Вот и славно, вот и создавайте. А то, что государство и столица поименованы как дезерит, так глубоко пофиг. Не родились еще Сережа Лимах с Богданом Титомиром, не наваяли бессмертный хит про Сан-Франциско, город в стиле диско. Для Российской империи стратегически важно, кто будет соседом русской Калифорнии с юга. Мормоны, несмотря на их особость и обособленность, стократ предпочтительнее североамериканских Соединенных Штатов. Увы, но самим захватить столь замечательную бухту и залив не получится. Англичане прямо сказали, не потерпит такой выходки от русских, а нам с просвещенными мореплавателями ссориться не с руки. Ладно, пускай забирают сие место, столь прекрасно подходящее для главной базы Тихоокеанского флота, граждане-мормоны, пусть даже и пойдет их дезерит под английский протекторат. Сразу же признаем, наладим сотрудничество взаимовыгодное, и даже подмогнем, ежели что. А как же, за союзника, пусть даже такого, надо держаться. САСШ хищник молодой, наглый, силу набирающий. 24 сентября 1846 года была оглашена Константинопольская декларация о включении в состав Российской империи части мексиканского штата Верхняя Калифорния, что севернее форта Россы Сономы, в связи с необходимостью защиты подданных российского императора и отсутствием возможности у администрации Республики Мексика обеспечить безопасность православного люда в непростое военное время. В то же время Российская империя подчеркнула, что не считает себя в состоянии войны с Республикой Мексика и надеется урегулировать территориальные споры на землях, которыми правительство республики де-факто не управляет, без пролития крови. Имущественные же и прочие претензии будут разрешены по справедливости, с привлечением третейских судей. Так нагло я себя повел лишь после поддержки инициатив по колонизации Калифорнии самим государем-императором. Разумеется, как осторожный и дальновидный политик, Николай Павлович велел сыну не зарываться и не проглатывать больше, чем Россия сможет переварить. Также папенька указывал на недопустимость таких казусов, как непродуманный захват территории, удержать которую никак невозможно, и последующий уход оттуда со спуском русского флага. В общем, и подрывать престиж государства отступлением нельзя, и войну провоцировать излишней борзостью тоже нельзя. Как будем выкручиваться, Сергей Вениаминович, обратился я к генералу Образцову, с которым на пару и составляли историческую Константинопольскую декларацию, для чего даже пришлось отбыть в Константинополь Тихоокеанский и устроить там показательную фотосессию, зачитывая текст на фоне спешно облагороженного и украшенного цветами сарая верфи. Политически важно было заявить о намерении России забрать свою долю мексиканского пирога именно здесь, в третьей столице империи. Уповая на русский авось, совсем не в стиле знатока генштабиста ответствовал генерал-майор. Тогда посчитайте, сколько понадобится штыков для надежного перекрытия границы с Орегоном. Не хватало еще американским колонистам беспрепятственно зайти к нам в третью столицу России с севера. Уже подсчитано, Константин Николаевич, вне официоза Образцов таки начал называть меня по имени-отчеству, минимум 800. Смех смехом, но мой вброс про третью столицу так понравился народу, что все без исключения солдаты, не только из лейб-гвардии финляндского полка, стали именовать себя гвардейцами. А что, логично, раз Константинополь Тихоокеанский столица, значит и гвардейским частям тут быть всенепременно. Глаз народа, однако, только чрезвычайно мало здесь русского народа. Ждем как манны небесной переселенцев. Да, пока разбирался с браконьерами на Аляске, из Владивостока все ж таки прибыло подкрепление. Правда, подкрепление не столько в штыках, сколько в топорах и лопатах. 383 единоверца Исаула Кустова были доставлены в форт Росс на двух зафрахтованных старообрядцами барках. И хотя взрослых там было от силы сотни полторы, остальные – ребятишки, именно после такого десанта всем и каждому в русской Калифорнии стало ясно – здесь наша земля, за каждую пять драться будем. И неважно, кто посягнет на священные рубежи – САСШ, Великобритания, Мексика, Франция, всем кровушку пустим. Впрочем, французам пока не до экспансии, тем более в Северной Америке, у галлов изрядный бардак и раздрай перед очередной революцией, что во многом и позволило Российской империи не обращать внимания на европейский концерт. Да, Европе на дела американские сегодня плевать с высокой колокольни, даже не все великие державы обозначили свою обеспокоенность активной политикой России, мало русским Сибири, отняли у Китая Амур, а теперь у Мексики Калифорнию отбирают, и пускай. Чем больше кораблей и батальонов Санкт-Петербург направляет в Северную Америку, тем меньше их остается в Европе. А на американском континенте русские непременно схватятся за мексиканское наследство с САСШ и начнут взаимно истощать друг друга в войне, в которой ни одна из сторон не способна одержать победу. Правильно посчитали джентльмены и мусье, правильно. Не учли лишь двух факторов. Первое, воевать Россия с САСШ категорически не собирается, несмотря на буйный нрав великого князя Константина и непомерное честолюбие второго русского принца. Ну а второе, все расходы на экспансию в Северной Америке пойдут из личных средств золотого мальчика Кости Романова, плюс из средств российско-американской компании. Чисто коммерческое предприятие, выиграем, обогатимся, а случится фиаско, так государь-император сделает крайним неуравновешенного отпрыска, дескать самоуправством занимался генерал-адмирал, успехи в усмирении Китая вскружили голову пылкому юноше. Да, батя чертовски умен, сейчас понимаю, что и венгерский поход был стратегически выгоден для России, поддерживая максимально долго первенство в германском мире за Австрией, в пику Пруссии. Ну а то, что сделает в скорости папа, ошибку, не протитуловав должным образом Наполеона, мать его за ногу третьего, так сим еще Александр Благословенный грешил, тролля великого корсиканца Аки безродного выскочку за что и получила Русь-матушка нашествие 12 языков и Москвы сожжение. Утрирую, конечно, но немножко перепрограммировать самодержца, дабы не заполучить на ровном месте трения с Францией необходимо, чем обязательно и займусь, сразу по приезде в Петербург. Не ехать нельзя, свадьба, дело серьезное. И хотя среди моих орлов хватает сказочников, с пеной у рта доказывающих, туточки, в Константинополе Тихоокеанском великий князь сочетается законным браком, недаром поперед верфи и бастионов церковь строится большая и красивая, придется немножко разочаровать самых ярых фанатов Константина. Уже с супругой вернусь в русскую Калифорнию. Матушка продолжает на меня дуться, впрочем, вполне заслуженно. С полгода тому как ответил на ее письмо, в котором сквозило опасение, что невеста может и не захотеть терпеть тяготы и лишения в диких амурских или даже американских краях и отказать, я, не подумав, ответил: маман, германских принцесс гораздо больше, чем сыновей русского императора, не эту так другую найдем. Более мне маменька не писала, а брат и отец резко выговорили за бестактность и бестолковость. Что тут скажешь, виноват, исправлюсь. Но пока не до свадеб, очень уж интересные дела разворачиваются на калифорнийской земле. В середине сентября под легендарным городишком Санта-Барбара состоялось самое грандиознейшее сражение на западном побережье. Капитан Игнасио увел свой отряд из Монтерия на юг, по пути обрастая добровольцами. Кстати, Монтерий, где дважды вломили американских морпехам, пользовался такой ужасной славой, что даже с гарнизоном из трех десятков юнцов и серьезно покалеченных бойцов остался за мексиканцами, боялись америкашки получить по зубам и в третий раз. А Игнасио прибыл под отбитую у захватчиков Санта-Барбару в самый разгар драки десантников с эскадры Стоктона с местными силами самообороны. Морпехи, пользуясь преимуществом в вооружении и лучшей выучкой, третий день методично отжимали более многочисленного противника подальше от океана и тут им в спину, предварительно согласовав действия с товарищами, держащими оборону, ударил капитан Игнасио, после той эпической стычки, именуемой в мексиканских газетах величайшей битвой, ставшей полковником. Отряд из Монтерия применил прием, уже принесший им успех, зашли со стороны океана, оказавшись между американским десантом и кораблями Стоктона, и ударили Янкесом в спину. Не вернулись на эскадру более 400 десантников, примерно 300 из них погибли, сотня с лишним сдалась в плен. На фоне успешных действий армии САСШ в Новой Мексике и Мексиканском заливе мелкие калифорнийские неприятности, так их называли нью-йоркские газеты, все-таки существенно портили имидж североамериканских Соединенных Штатов как сильнейшей державы на континенте. Стоктон, загрузив остатки десанта, ответил жесточайшей бомбардировкой и объявил тот бой победой американского оружия, мол, мексиканцев убито в разы больше. В принципе, коммодор был во многом прав, как доложил Образцов, в кратчайшие сроки наладивший сбор информации, мексиканцев действительно полегло под 1000, и не влезь в драку отряд Игнасио, скорее всего, Стоктон праздновал бы безоговорочную победу. Однако, история, тем более история военная, не знает сослагательного наклонения, хотя нам, писателям-альтернативщикам, и хочется сию аксиому оспорить, регулярно переигрывая русско-японскую войну и перекраивая июнь 1941 года. Что ж, русским колонистам, говоря цинично, абсолютно без разницы, сколько мексиканцев погибло, зато каждый раненый или убитый североамериканский солдат уж точно не повернет оружие против русской Калифорнии. Так что порадовались за Игнасио,